Глава 19. Князь пообещал побеседовать потом серьезно, а пока пожелал нам хорошо повеселиться и увел Ваню к другим гостям. Наш разговор продлился около 5 минут и почти ничем не отличался от прочих встреч. Только сам факт того, что князь Москвы неформально говорит с боярином Большовым, что-то может сказать понимающим людям. А может и не сказать ничего. Князья и бояре с теми же улыбками обсуждают футбол или вызывают друг дружку на поединок. Хотя вызов на празднике маловероятен. Я это к тому, что по выражениям лиц магов трудно что-то понять. Через пару минут Катю пригласил на танец незнакомый мне, но явно наглый молодой человек. Парень, правда, спросил у меня разрешения пригласить супругу. Пришлось соглашаться, уж больно задорно на меня смотрела Катерина. Некоторых усилий стоило не прибить наглецов на месте лишь первые разы. Дальше пошло проще. Ну, не могла Катя вальсировать только с мужем. Мы ведь, по идее, прогрессивные и широких взглядов. Так что, когда Всеволод с сыночком закончили обходить гостей, папа пошел к картежникам, а Ваня прямиком направился к нашему столу, мне стало совсем просто отпустить Катю с ним танцевать. Хотя в душе я этому не радовался. Короче, веселились. Не, день рождения вполне удался. Предложили на вторую перемену жареную дичь или форель на выбор. Мы с Катей подумали и выбрали и то, и другое. Потом еще подумали и попросили повторить, чтобы поменяться. Пока она танцевала, я тоже не просто так сидел. Познакомился с 2 барышнями, 3 молодыми боярынями и 1 в скором будущем боярской женой. Со своей тоже танцевал. И Катя рассказала, что Иван на 1-м курсе училища. Только поступил. А до этого был формально на индивидуальном обучении. Просто не положено берам отдельная школа. Наверное, в Руси что-то похожее. Хотя специально не интересовался. Посвящали же меня летом, в середине каникул. Повеселились, значит, и тот же кортеж доставил меня и Катю к 11 домой. Там разные домашние хлопоты. Светка проснулась и заорала. Мелкую Катя покормила и усыпила снова, да мы тоже спать легли. Утром за завтраком сам нарушил молчание. Попросил всех повысить бдительность, особенно Милане быть осторожней с продуктами. Она сказала, что меня и так трудно отравить. От продавца до меня все по нескольку раз пробуют. А теперь и подавно никому помирать из-за меня неохота. Так она резко сменила поставщиков и сама часто не знает, у кого будет покупать в иной раз. Более-менее успокоенный я ответил, что просьба повысить бдительность касается всех, ведь Кате придется ездить по городу. Ей я поручаю все, о чем мы договаривались с князем Москвы. Лично помогать такой фигуре мне вредно политически. После завтрака я забрал пока единственную «Волгу». Новые ворота открыла Надя, и после обычной проверки машины она уселась на заднее сиденье, положила рядом с Авдеем мою сумку и взяла в руки автомат. Я же разместился за рулем рядом с Мухаммедом. Прогрел немного мотор и вывел «Волгу» из гаража. Милания сразу нажала кнопку «Закрыть ворота». А я, тихонько улыбаясь, порулил в корпус. Надя поведет, когда я уйду учиться. Водить мне действительно нравилось, однако улыбался я больше из-за Кати. Я же могу просто позвонить отцу Василию из ректората. Вернее, я и так ему позвоню. Для дела не обязательно настраивать Катерину. Но ведь она точно засиделась со Светой и начинает подумывать, когда дочка уже вырастет. Так, пожалуйста, Катенька, развлекайся. Кто не спрятался, я не виноват. А спрятаться от Кати еще ни у кого не получалось. Уж она стронет проект, как танк на полном разгоне. И самое смешное, для нее оно реально просто развлечение. Мне давно фиолетово, как все выглядит со стороны. Да и отец Василий сам бы легко справился». Тут почти ничего не нужно делать. Оно само пойдет. Вот скажут, что я придумываю. Вполне нормальный у нас князь. И какие там у него могут быть бомбовозы? А князя отдельно. Начну с самолетов. Чтобы придумать и строить летающие крепости, совсем не требуется становиться США. Достаточно иметь под рукой мощности и мозги. Имеем княжество страны, на которую тупо ссали нападать 500 лет. Его столицу не осаждали, она и сама не горела. То есть время у нас есть. Потом мы 500 лет жестко конкурируем с другими княжествами. То есть потратить время впустую нам не дают. И у нас власть магов, которая ограничена только другими магами. То есть со властью не забалуешь. Демонстрации не случаются, и мы можем концентрировать ресурсы. В итоге, если решили строить бомбовозы, какие они получаются у Москвы? Самолеты неминуемо станут лучшими. Иван ведь не просто так говорил о нескольких стрелках. Скажете, что 500 бортов немного? В первом ударе это 2500 авиабомб, потом не каждая. Если враг дернется к Москве, его города станут методично стирать в пыль. А после первых ударов число бомбовозов быстро удвоится и утроится. Просто в режиме мирного времени нельзя строить слишком много таких самолетов. А то соседи решат, что в Москве совсем охренели. А теперь о князе Москвы. Верят этому обаятельному дядьке в других княжествах? Конечно же, да. И это лишь из-за внешней угрозы все бросились разрабатывать и строить истребители. Маленькое исключение – Уральское княжество. Они, как и все, содержали в дружине немного иностранных истребителей и не пытались конкурировать с Москвой. Но прогресс же не стоит на месте. Только создали штурмовики, и уральцы сразу пожелали их более 1000. Просто на всякий случай. Ведь они одни могут это себе позволить. И чтоб кое-где себе не думали. Однако даже уральцев очень заинтересовали радары. От мощных стационарных до тех, что можно воткнуть на машину или в самолетик. Всем вдруг понадобились разные орудия с радарным наведением на цель. В основном почему-то зенитки. Оборудование пока испытывается или разрабатывается фирмами с моим участием, поскольку нужны радиодетали. Они уже сейчас требуют массу полупроводников, однако тема эта ужасно популярна у разных бояр. Прямо стоят в очереди, чтобы купить даже опытные образцы. Обаятельный князь Москвы и с недавних пор Уральское княжество тут совершенно ни при чем. Правда, в Европе нечто близкое нашему новейшему штурмовику – это тихоходный лапотник или штука. Те же мессеры и фокеры, даже самых последних улучшений, совсем не сделали устаревшими московские бомбовозы. Так зачем Всеволод с друзьями тратят свои деньги на модернизацию? Уж не из-за появления ли у княжеств Гордарики новых отечественных истребителей или средств ПВО? Но, конечно же, из-за возможности нападения Европейского Союза. Аж княжествам не могут сказать, что мало у них авиабомб. Нужно, чтобы я сказал. Чтобы я от себя продавил вопрос их вооружения, и появились бы запасы бомб у них под рукой. Чтобы они и дальше, только уже с бомбами, могли сомневаться и быть миролюбцами. И совсем не нужно князю Москвы, чтобы в его княжестве разработали технологию умных бомб, повышающую эффективность авианалетов в десятки раз. Даже его сын уверен, что папа на такую технологию не рассчитывает. Папа, на секундочку, сильный маг, просто из демократизма делает единственного сына с магическими способностями Бером. И этот, юноша пылкий со взором горящим, думает, что отец не все понимает, пытается с ним спорить. Всеволод при мне, настоящем маге, никогда не ответит на прямой вопрос об умных бомбах, но всегда будет закатывать очи, вздыхать или хихикать. Я тоже по юности лет ничего не должен понять. Только сын его и я хорошо знаем, что война с Европой неизбежна, а Всеволод с друзьями, такими же старичками, даже не представляют этой возможности. Продолжают играть в известные с прошлого века игры. Пусть играют, оно нам только на руку. Эти люди все сделают, чтобы у Кати получилось. Все игрушечки будут использованы, и все бомбы в свое время пойдут по назначению. И станет до них доходить, кто кого использовал. Вот у старичья физиономии вытянутся. А потом старички начнут искать виноватого и сразу найдут. Всеволод сам полезет в бомбовоз и сбросит бомбы на европейцев. Не зря же он таскает мундир пилота. Я мечтательно улыбнулся шире обычного. У въезда на парковку постоял в очереди машин. Надя пока убрала автомат за мою учебную сумку и сделала доброе лицо. Впрочем, глуповато заулыбались и Авдей с Мухаммедом, когда опустили стекла слева, а воин рассматривал пассажиров. Он меня сразу узнал и проворчал. «Большов, что ли? Ну, проезжай». Я поставил машину, вылез и взял с заднего сиденья сумку. На пожелание отличных оценок кивнул и пошел учиться. А Надя уже на месте шофера повела Волгу с парковки. Первым уроком явился в класс истории к Петру Васильевичу. Все его уроки описывать не стану. Это реально может понять только маг. Приведу слова, что особенно мне запомнились. Например, учитель говорил: «Еще русским трудно понять европейцев, потому что у нас разная история. Когда нашему скажут про начало 18 века, он сначала умножит на 100, переведет на привычный календарь и будет вспоминать события. А европейцу достаточно сказать «эпоха короля солнца», и он получит какую-то картинку. Для русских важны события, а для европейца – яркие личности. И не важно, что яркости личностям прибавили историки, он без них уже просто не может. Европеец просто не представляет себе истории без исторических деятелей. Им веками вдалбливают, что кто-то должен ими править. Нас же, может, знает имя своего князя. А кто княжит в Москве, пусть москвичи запоминают. Для русского есть только события. Остальное – судьба, промысел Божий, разборки богов или для ученых интересы влиятельных групп. И это не просто так. Маги сознательно запоминают чьи-то имена. Нашему внушают, что им никто не правит, что он сам за все отвечает. Вот так выходит, что я не русский. Не, местная история усваивается довольно легко. Но елки-палки, если забыть исторических деятелей, получится, что я про историю своего мира практически ничего не знаю. И ладно, пусть местный товарищ Сталин не любит известности, но я просто должен в него верить, чтобы хоть что-то тут понимать. Но не могут все быть гениями всех времен и народов. Кто-то просто обязан всеми управлять. Хотя вслух такого никогда не скажу. Даже если не знаю местного товарища Сталина, это с меня не снимает ни грамма ответственности. Я на своем кадетском посту должен хорошо выполнять свою работу, прилежно учиться и не задавать тупых вопросов. Я же теперь осваиваю ремесло наводчика танковой пушки. Только разобраться толком не дают прошлогодние первыши, сами путаются в рычагах. Особенно Костик психует. А за ним нервничает командир. Говорит, что мазила. Прям взял бы водилу за шкирку, выдернул из люка и... отчитал устно. Но мне нельзя показывать даже вида. Рыси все понимают безразлично. Лучше пусть я буду мазилой. Сократили или совсем убрали школьные дисциплины, а взамен спросили, желаю ли я более глубоко разбираться в военной науке или по дурости желаю осваивать матчасть с перспективой получить дополнительные часы на танках. И я по совету ректора пожелал осваивать технику. Теперь 2 часа в неделю машу кайлом, помогаю техникам, а в остальное время рисую узлы танков и всякую ерунду. Просто заодно дают механику и материалы, а то без этого многое непонятно. В механике тоже есть задачи со звездой, а у разных Кутузовых вообще нет черчения. Я уверенно набираю баллы без окопов. Уже без приборов, от руки, рисую не только круги разного радиуса. Теперь черчение мне в чем-то вид отдыха, и я не знаю, как еще поддерживать глазомер и твердость руки. А с высоты моего боярского положения, чтобы спрашивать у подчиненных умные вещи, читаю по четвергам «Московский еженедельник». Тем более, что на первой странице я в кадетской повседневке с умным лицом что-то пишу за столом. Катя снимала, как я уроки дома делаю. Шутливо сказала, что для истории, но пригодились все-таки фотографии. А под снимком мой ответ совета общей обороны. Хоть все забирайте и давайте ваши чеки. Для любимой родины мне ничего не жалко. Только берите вместе со складами. Все равно наполнять мне их больше не на что. Чем так отдавать за бесценок, лучше подарю любимому совету. Мой широкий жест поддержали уже 10 бояр и магов только в Московском княжестве. Дальше ожидается значительное прибавление. Редакция поговорила с некоторыми. Так, ввиду нецензурности, буквально отзывы не приводят. А общий смысл дальше сами. И склады сами, и товары сами. На второй странице по диагонали просмотрел новости Гордарики. Важное потом расскажет отец Василий. И вообще не для того газеты придуманы, чтобы бояре из них узнавали новости о себе. Кстати, потом подробности нападения на любимого меня. Приводятся схемы и фотографии, а мне Быстров так ни одной не показывал. Но бог с ним, весь ужас в другом. Трупы настоящих рабочих и водителя нашли в фургоне. у всех признаки отравления. Это ж сколько душ некто недрожащей рукой отправил на тот свет только за попытку меня достать. Прям война. Дальше очень интересные подробности о войне на Западе. Самолеты летают, сбивают другие самолеты, бомбят и падают. Подводные лодки там и сям тонут суда. Одни уже наступают, другие пока что планируют. Как бы скукотища, если бы не фотографии. Ранее у ЕС опознавательных знаков не было. Каждая страна использовала свои. Немцы, к примеру, кресты. Но эти немцы, вдобавок, лепят на технику знак правящей партии. И похожие партии бегом создают прочие европейцы. Ранее символ означал «сила немцев». Теперь же вкладывается смысл «силы Европы». Этот древний индийский знак думают законодательно принять в ЕС. Свастика на европейских танках и самолетах. Значительно оживляет фото. И за интересными фото статья с рассуждениями о войне майора Бирюкова. Он военный сугубо пехотный, сторона пока вроде не заинтересованная. Посмотрел майор на западные операции и понял, что успех или неудача зависит от сочетания ударов, тактической авиации и действий танков. Именно «и». Например, немцы в Польше заканчивали без поддержки самолетов. Кстати, и танков у них к тому времени осталось немного. Но не в том суть. Половина потерь Германии приходится на добивание уже поверженного врага. Европейский Союз ведет наступление на Англию силами одной тактической авиации. Другой тупо нет. Даже если усилить удары втрое, реальные перспективы отсутствуют. Только англичане озлобятся от смерти и разрушений. И к Британии. Они наступали в Ливии по науке начала века. Быстрый удар и трехкратное превосходство. Авиация действует сама по себе, и ее не хватает на все задачи. Танки только поддерживают пехоту. Генерал же Роммель грамотно использует немного танков и самолетов. В результате британское наступление практически остановлено. Теперь посмотрим на Гардарику. В ополчении для авиаударов по небольшим целям используются устаревшие истребители. В основном бипланы. Восточное царство в Монголии приспособило для ударов по коммуникациям просто все истребители. То есть у нас специально не строятся тактические бомбардировщики. И хуже того, для этих целей не готовят летчиков. И особо обратим внимание на боярские дружины. Вот он, майор Бирюков, командует практически танковой дивизией. Так за все время службы у боярина он вообще не видел авиации. Как нет ее в Гардарике. Не, Совет обороны про них не забывает. Шлет распоряжения, рекомендации, требует отчеты и даже проверяет. Но своей задачи в войне майор понятия не имеет из-за секретности. Совместных учений с ополчением не производится по той же причине, чтобы майор не догадался. И майор Бирюков со страниц московского еженедельника робко интересуется у любимого совета, чем это все должно кончиться. Неужели любимый совет ведет Гардарику к неизбежному разгрому? Мне аж немного поплохело от этой статьи. От невинных вопросов майора прямо физически ощущается глубокая жопа, где мы всей страной сидим. За невинными вопросами майора в совете последует весьма конкретный от бояр. Эти генералы еще не видят, какой будет война? А может, они в нее не верят? В этом совете никому погоны не жмут? Причем не станут бояре устраивать долгих проверок и ждать результатов. Боярин всегда может вызвать на дуэль любого мага и убить. Блин, мне теперь нельзя вызывать. За меня ведь вступились. Ладно, посмотрю еще, как справиться без меня. Может, и придется забыть о своем решении посидеть пока ровно. Я перевернул страницу и попал на статью Катеньки. В продолжении авиационной темы она предлагает взглянуть на карту. В маленькой Европе очень большая доля военной промышленности расположена в Германии. Вся она для современных самолетов доступна из Скандинавии и с Новгородского княжества. Посмотрите только, что творят самолеты немцев в Англии. Кто-то еще сомневается, что и в Германии авиация покажет себя не хуже? Теперь взглянем на просторы Гардарики. До любой доступной цели часы полета над вражеской территорией, над зенитками, через эскадрильи истребителей. К тому же большинство целей сейчас недоступны. Спросим себя, как Гордарика использует данное богом преимущество. Сколько в ополчении тяжелых бомбовозов? Нисколько. Хорошо, бомбовозы есть в дружине Москвы. Какие аэродромы в Скандинавии и Новгороде готовы с ними работать? Никакие. Ладно, совет всем надает Зуботычин, и аэродромы построят. Перегонит князь Москвы на них свои самолеты и скажет, чтобы в них загружали бомбы. А их нет во всей Гордарике. В списках совета есть только бомбы до 500 килограммов. Но почему? Неужели княжество в чем-то подозревает Москву? Ведь ее князь известный миролюбец. Он, конечно же, выполнит приказ совета. Но пока мир, ему главное, чтобы он продлился вечно. В других княжествах тоже так думают. Тогда непонятны их подозрения. Или в других княжествах считают войну неизбежной. Тогда почему они еще не дали князю Москвы бомбы в любых количествах? Да если внесут бомбы в список, Катя сама, как жена боярина Артема Большого, вытрясет из мужа все, но найдет деньги и материалы, чтобы просто завалить родной совет бомбами крупных калибров. Лучше пусть потратят на бомбы, чем так отдавать этим деятелям. Тем более на такое нужное дело. Катя, как молодая мама, серьезно считает, что если не бомбишь ты, бомбят тебя. Далее приводились английские фото разрушенных домов и трупов. Детских изуродованных трупиков. Под фотографиями Катя спрашивает мужа и всех бояр: а что же они сделали, чтобы ее Светочка могла всегда улыбаться? Только зубов пока у нее нет. А когда начнут резаться, хлебнем с Катей лихо. Ну так Павел Федорович сказал. А вообще не зря я сравнил Катю с танком на полном разгоне. Даже если все хорошо себе представляешь, столкновение всегда внезапное. После ее статьи дальше читать расхотелось. И на этой оптимистической ноте я пошел в казарму спать. После уроков в субботу я стоял на плацу в строю кадетов, слушал инструктора и грустно вспоминал Григория Васильевича. Видел старика в последний раз на дне рождения Вани, даже не спросил, что он там делает. Хотя князь Москвы, конечно, пригласил, и ректору Московского кадетского корпуса нельзя отказываться. Может, он тот меч специально для подарка Ивану купил, да мне отдал. А сам пришел с открыткой. Вряд ли у него был второй такой меч. Сейчас у него не спросишь. Ректор бы и рад что-нибудь сказать кадетам, да паршивцы не дают повода. Сам стою тут как порядочный, никого не трогаю, жду, когда нас отпустят уже. В список лишенных выходных я не попал. Иду ровным шагом КПП, специально ни на что не обращая внимания. Смотрю перед собой и несу безразличную свою морду. А меня кто-то быстрым шагом догоняет. Почувствовать чье-то на себе внимание мне давно запросто. Успеваю даже прикинуть, кто же это такой. Кузен Миша вряд ли станет догонять. Он уже курсом старше. Их перед нами построили и отпустили. Елки, я ведь уже на третьем курсе. И вчерашние первыши теперь второкурсники. Значит, догоняет меня... «Привет», — сказал Костя Гаев. «Привет», — обернулся я к нему. «Хорошо, что ты еще не ушел», — сообщил Костя. «Не забыл, что в воскресенье последняя игра сезона?» «Забыл», — ответил я честно. «Вообще фиолетово при таких делах». «Наши же команды играют», — горячо воскликнул он. «Твои и мои дружин». «Интересно», — улыбнулся я ему. «Тогда я позвоню тебе перед игрой?» — спросил он с надеждой. «Позвони», — согласился я и спросил. «За тобой заехать?» «Лучше встретимся на нашем секторе», — ответил Костя. «Договорились», — сказал я. «Тогда я побежал», — проговорил Костя и прибавил ходу. «Ого, типа сильно надо. Просто хотелось ему договориться о встрече на бегу, чтобы я себе не думал. И не хочет показывать свою боярскую машину, тоже, чтобы я много не думал о себе. Мне же не должно быть известно, что встречают Костю мама и сестра на москвиче, а на футбол боярин Гаев поедет на такси. Но ему нужно о чем-то важном, естественно, поговорить с боярином Большовым. Но только не в корпусе. Видимо, съездил он в свою дружину на практику. Впрочем, разговор будет завтра, а пока можно о нем не думать. Я прогулялся по корпусу, уверенно прошел через КПП и направился к «Черной Волге» с тонированными стеклами и теми же, что и раньше, номерами. Из машины вышел Авдей и, придерживая дверь, сказал: «Привет». «Здорово», — молвил я, забираясь на заднее сиденье и отодвинув автомат. «Привет», — сказал Мухаммед, и новый водитель проговорил: «Здравствуй». Авдей сел рядом, хлопнув дверцей, и шофер сразу поехал с парковки. «Новая машина, водитель за рулем тоже новенький, а у меня странное чувство, что все это не со мной. Или ничего не случилось. Также сижу на черной коже, ребята отрешенно смотрят в никуда. Только рядом автомат с барабанным магазином и новый шофер. И этого точно терять нельзя, просто никто ко мне больше не пойдет». Приехали домой без приключений. Потом вечер и день, обычные для боярина и кадета, которые я много раз уже описывал. Правда, Свету и Катю я описывать не устану, но пока отложу до мемуаров и полного маразма. Стоит упоминания лишь моя беседа Кати о футболе. Катя сказала: «Твой футбол». Но она много сказала, прежде чем я вставил, что встречу назначил Костик. Тут она обороты значительно сбавила и добавила ворчливо, что коли это неловко обсуждать в корпусе, могли бы встретиться и в другом месте, например, в библиотеке. Я ответил, что обязательно передам Косте ее мнение. Позвонил он нам в 17:30, напомнил Авдею, что мы договаривались. Тот заверил Костю, что я уже выхожу. Ну и пошли мы в гараж, оставив Светку недовольной маме и ее подружкам. Поехали на двух машинах. На первой «Волге» я вез Авдея и Мухаммеда, а на второй новый шофер сам себя. Неправильно, конечно, что он один останется с двумя машинами. Но Клаве и Наде ничего ведь не объяснишь. Есть у боярина права. Вот и скатертью дорожка. А они тут вообще мне не охранники. Хорошо, что на парковке стадиона устроители приняли меры безопасности. Стоит охрана. Для бояра депутатов Думы отдельный въезд и специально отведенные места. Правда, из-за последних событий усилили только охрану. Остальное без изменений. Костя с легкой гордостью сказал про наш сектор. «Обычные места. Просто пускают туда бояр, депутатов и друзей-устроителей, в основном журналистов. Еще с нашего сектора можно спуститься командам, если охранникам объяснить, что имеешь к ним прямое отношение. Отгорожен наш сектор от других невысокими железными заборами, и пройти можно через отдельный вход. Но входят же все через обычный вестибюль. Обычные зрители стоят в очередях и, предъявляя билеты, проходят налево или направо. А мы сначала проталкиваемся через очереди, предъявляем охране свои карточки и шагаем прямо. Потом поднимаемся по лестнице и выходим на самом верху сектора. «Привет», — сказал у входа Костя. «Пойдем в середину?» «Привет», — ответил я. «Пошли». Мы немного спустились по лестнице сбоку. Специально искали, чтобы были свободные места сразу на двух скамейках. Наш сектор заполнили не больше, чем наполовину, и мы с Костей быстро нашли себе места. За нами уселись Авдей и Мухаммед. Я заметил, что для игры погода хорошая, несмотря на глубокую осень. Костик согласился, что даже не пасмурно, только прохладно, и задумался, как перейти к главной теме. Я ему помогать не собирался. Любовался, как игроки пинают мячики, смотрел на публику, что проходила по дорожкам в свои секторы и поднималась по лестницам. В целом контролировал обстановку. Мне не нравилось, что очень многие, даже бояре, депутаты и друзья устроителей, пришли с сумками или другой ручной кладью. Но с этим ничего не могла сделать даже охрана. Русские просто не представляют себе, как просидеть на стадионе 1.5 часа и ничего не покушать. Так что новгородского боярина я заметил сразу, хотя и не вертел головой. Русобородый дядька в кепке и черном пальто явно кого-то искал, медленно спускаясь. Заметил меня и сразу крикнул: «Артем, ты?» «Я!» — крикнул я в ответ и махнул ему ладошкой. Он прошел по ряду и уселся от меня справа, сказав: «Привет!» «Здравствуй, Антон!» — проговорил я. «Представишь друга?» — спросил дядька. «Костя, тоже кадет, 2-й курс», — ответил я и обернулся к парню. «А это новгородский боярин Антон. Очень приятно», — растерянно проговорил Костя и пожал протянутую руку. «Я вижу, отвлек», — огорченно молвил Антон. «Вы меня не стесняйтесь, говорите дальше». Костик печально вздохнул и сказал: «Да какой там разговор? Так, может, что-то подскажешь. Съездил я в свою дружину на практику. Он горестно усмехнулся. «Столько и в корпусе не маршировал, не рыл окопов и не бегал». Я слушал, обратив к нему внимательное лицо. «Со мной поехали 7 с моего курса», — проговорил парень краснее. «Ты не думай, мы трудностей не боимся». Костя вновь вздохнул. «Но я ведь маг. Я знаю, что все вранье специально для нас. А в другое время там...» Он махнул ладонью и явно процитировал командира. «Занимаются войсковой подготовкой». Я на него серьезно смотрел, хотя и очень захотелось заржать. «Тебе смешно. Ты все это, наверное, представлял заранее», — сказал Костя без радости. «А я ведь не знаю, что делать. Ты бы перед строем пристрелил командира. Но я не могу так». Он отвернулся. «Наверное, просто взялся за чужое дело». Парень грустно улыбнулся. «Зато у меня теперь есть футбол». Мальчик что-то начал узнавать о родной армии. Не все военные в ней с плакатов. Как бы ему помягче сказать, чтобы отстал от людей? Его дело учеба, футбол, а дружина получит на войне все, что ей причитается. Антон вдруг откашлялся и сказал виноватым тоном. «Извините, что вмешиваюсь, но у нас с Костей похожие трудности. Только я занят в основном авиацией. Ну, Артем в курсе. Однако мы, как бояре, просто должны иметь дружины. А ведь эти люди все пойдут воевать и полягут бестолку». Вот этому магу ничего не нужно объяснять. Потому я холодно спросил. «И чем же я могу вам помочь?» «Но ты ведь забрал дружину, что выиграл на дуэлях?» Добродушно усмехнулся Антон. «Только никого убивать больше не надо. Просто сделай с ними так же». Костя смотрел синими глазами и готовился зареветь. Или мне так казалось. Я смягчился и прикинул в голове варианты. «Во-первых, это очень дорого. Я возьму кредиты», — выпалил Костя. «Тебе и так все сделают в долг и со скидкой», — успокоил я парня и чуть повысил голос. «Но это касается одного Кости». «Да понял уже», — покладисто сказал новгородец. «Давай далее». «Во-вторых, вы сами уговорите командиров просто подписывать все, что скажет новый заместитель». Я спокойно смотрел Косте в глаза. «Думаю, что при сохранении жалования он не будет возражать», — пролепетал мальчик. «Трать свои деньги как угодно», — проговорил я. «Просто учти, что наш договор сразу будет аннулирован, если командир взбрыкнет». «Я его уговорю», — воскликнул юноша с круглыми синими глазами. «Может, мне его сразу грохнуть?» — деловито предложил я. Костя интенсивно замотал румяной мордашкой. «Тогда пока это все», — сказал я. «Остальное услышите от моего человека. Он скажет, что и у кого покупать, кого нанимать и что со всем этим делать». «А сколько дружин ты потянешь?» — деловым тоном уточнил Антон. «У меня очень много друзей в разных княжествах». «По одной не ошибешься», — усмехнулся я. «Свяжешься с моим майором. Я его предупрежу». «Это с Бирюковым, что ли?» — проявил новгородец осведомленность. «Тогда я лучше сам съезжу в Семеновск. Только матч досмотрю и сразу поеду». Я иронично посмотрел на дядьку, а тот смущенно улыбнулся в русую бороду и сказал: «Ну, полюбил я футбол. Последняя все-таки в сезоне игра. Надо посмотреть». Почти перед Артемом через скамейку сидел другой любитель футбола. Худой дядя в сером пальто и шляпе азартно болел, вскакивал во все острые моменты и кричал со всеми. Этот слабенький маг дружил в гимназии с будущим известным журналистом, и тот легко устроил товарищу пропуск. У его ног стоял обычный конторский кожаный портфель, но мужчина будто забыл про него. Ничего съедобного туда точно не положили. Дело в том, что мужчина служил в проектной конторе и продавал кому-то чертежи новой пушки. В вестибюльной давке он просто менялся с каким-то парнем одинаковыми портфелями. Парень уносил чертежи, а мужчина — пачки рублей. Вот только в этот раз или чертежи устарели, или Большов собрался на матч. В портфеле спрятали 3 килограмма мощной взрывчатки и радиодетонатор. На противоположной трибуне сидел простой мужик с биноклем. На стадион многие пришли с биноклями и подзорными трубами. Во время игры убедился он, что Артем и дядя с портфелем уселись правильно, и отложил бинокль. Мужик нагнулся к своей сумке, временно подключил антенну, что спрятали у него под пальто, налил в стаканчик коричневой жидкости и нажал кнопку. И ничего не взорвалось. Он пока отключился, нервно выпил и стал жевать бутерброд, размышляя. Эту технику ведь уже испытывали на больших расстояниях. Осечка? Возможно. Только слишком часто наклоняться к сумке мужик не мог, чтобы не привлекать внимания и просто для самочувствия. Через полчаса он нажал на кнопку снова. Нет, это не осечка. Детонатор что-то загораживает. Наверное, толстяк с портфелем в яркой импортной курточке. Из чего их только делают. Однако придется ждать, когда толстый уйдет. Блин, сидит, будто его закопали. Или вскакивает со всеми, когда забивает гол. Мужик из-за нервов не однажды выпивал и закусывал, да все как об стенку. Тут и до окончания матча недалеко, и это даже хорошо. Дядя с портфелем встанет, пойдет на выход. А вот и конец игры. Встреча закончилась боевой ничьей, 2-2. Ну же, толстый, люди вон уходят. Но нет, он встает вместе с тем мужиком. Пробираются по проходу к лестнице. Можно снова попробовать. Только следует убедиться, что объект в зоне. Где Большов? А, он в компании идет вниз, перепрыгивая пустые скамейки. Почти спустились. Нельзя терять времени. Мужик нырнул в сумку, неловко с пьяно подключился и нажал кнопку. На противоположной трибуне прогремел взрыв.